по праву или нет, самая главная движущая сила его жизни, а теперь на цитадель нападают. Мистер Гор и мистер Уэлкин с их убедительными историями и такими неопровержимыми доказательствами, как отпечатки пальцев, буквально осадили его. Он нервно вышагивает по кабинету, это правда. Но в тот момент, когда на него обрушивается опасность разоблачения, его, похоже, больше беспокоит тот факт, что сыщик расследует в деревне смерть Виктории Дейли. Это правда? Это было правдой. Пейдж прекрасно это помнил, и Молли ничего не оставалось, как только согласиться. Итак, мы замечаем, что ниточка раскручивается. Попытаемся следовать за этой ниточкой, куда бы она ни вела. Меня все больше и больше интересует этот запертый чулан на чердаке. Там есть еще что-нибудь, кроме этих книг? Молли задумалась. Только это механическая кукла. Я видел ее однажды, когда была маленькой девочкой, и мне она понравилась. Уже будучи хозяйкой Фарнли Клоус, я спросила моего мужа, почему бы не достать ее из чердака и не попробовать заставить двигаться. Видите ли, я люблю редкие вещи, но она осталась там. — Ах, да, механическая кукла, — протянул доктор Фелл, загораясь любопытством. — Что вы можете о ней рассказать? Молли помотала головой. За нее ответил Кеннет Мари. — Вот и история, доктор, — успокаивающе сказал Мари, садясь в кресло, — которую вам стоило бы расследовать. — Я пытался расследовать ее много лет назад, и юный Джонни тоже. Ну и что? Вот факты, которые я сумел раскопать. С пафосом продолжил Мари. «Сэр Дадли никогда не позволял смотреть на эту фигуру, и мне приходилось действовать украдкой. Сконструировал ее господин Резен, органист из Труэ, который изобрел клавикорды для Людовика XIV, и она с большим успехом выставлялась при дворе Карла II в 1676-1677 годах. Фигура, сидящая на небольшой кушетке, выполнена почти в натуральную величину, и, говорят, олицетворяла одну из фавориток короля, какую именно идут споры. Ее действия приводили людей того времени в восхищение и ужас. Она играла 2-3 мелодии на цитре, которая сегодня называется лирой. Она умела обниматься со зрителями и проделывала всевозможные трюки, некоторые из них, безусловно, были непристойны. Ему, вне всякого сомнения, удалось заинтересовать слушателей. — Ее купил сэр Томас Фарнли, чей экслибрис вы сейчас видите, — сказал Мари. — Я так и не выяснил, не это ли бесстыдство автомата послужило причиной его гибели впоследствии. Но что-то произошло. Все источники хранят на этот счет гробовое молчание. Причин для ужаса, который кукла вызывала в XVIII веке, похоже, не было, хотя подобное чудо техники вряд ли могло понравиться сэру Дадли, его отцу или деду. Предположительно, старый Томас узнал тайну, как заставить куклу работать. Но он, похоже, унес ее с собой в могилу. Не так ли, юный Джо? Простите, сэр Джон. Чрезмерная и преувеличенная вежливость его тона рассердила Гора, но рассказ его заинтересовал. — Нет, тайна не раскрыта, — нахмурился Гор. И ее никогда не раскроют. Я-то это знаю, господа. В молодости я ломал себе голову над секретом золотой ведьмы. Могу без труда доказать вам, что ни одно из имеющихся руководств не поможет, если мы... Он вдруг оживился. А почему бы нам не подняться и не посмотреть на нее? Я давно хотел взглянуть на нее, но не мог придумать предлога. Я даже пытался использовать всевозможные плутовские способы, чтобы пробраться туда, как делал это в детстве. А сейчас почему бы не подняться туда при дневном свете? «Один момент, сэр», — вдруг сказал Эллиот. «Все это очень интересно, и мы можем сделать это как-то в другой раз. Однако я не вижу, какое отношение к... Вы уверены?» — прервал его доктор Фелл. «Сэр». — Вы уверены? — очень энергично переспросил доктор. — Ну уже кто-нибудь, как выглядит этот автомат? Кукла уже, конечно, очень обветшала, ведь я видел ее, по крайней мере, лет 25 назад. — Да, это так, — согласилась Мадлен Дейн и содрогнулась. — Не ходите туда. Пожалуйста, не ходите. — Но почему? — воскликнула Молли. — Не знаю. Мне страшно. Гор снисходительно посмотрел на нее. Да, я смутно припоминаю, что она произвела на вас сильное впечатление.